Баба-яга выпускает Иванушку, выхватывает из складок платья свой меч кривой и черный. «Я умница! Больше люблю в спину бить, но при случае и лицом к лицу могу сразиться». Сражаются так, что искры летят от мечей. Василиса-работница выбивает меч из рук Бабы-яги. «Не убивай меня! Не убивай, иначе не найти тебе сыновей, Василис. Говори, где мои мальчики?» Баба-яга. «Умру, а не скажу. Я до того упряма, что из себя бедняжечку не пожалею». Василиса опускает меч. «Вот так-то лучше. Когда похвалю, тогда скажу». «Ну, сама посуди. Можно ли хвалить служанку, которая на хозяйку руку подняла?» Василис. «Как же ты можешь меня не похвалить? Я все, что велено, то и сделала». Баба-яга. «Нет, нет, нет такого закона дерзких служанок хвалить. Подумаешь, муки намолола. Это любой мельник может. Эй, вы, мешки, ступайте в амбар». Мешки с мукой убегают, как живые. «Подумаешь, клады вырыла. Да с этим делом любой землекоп справится. Эй, золото, иди к себе под землю». Мешки с золотом проваливаются под землю. «Нет, нет, не заслужила ты похвалы. Я тебе другую работу дам. Сделаешь — похвалю». «Василиса, говори, какую?» Баба-яга. «А подумать надо. Готовься. Скоро приду, прикажу». Исчезает. Иванушка. «Мамочка!» Василиса. «Иванушка!» Обнимаются. Котофей Иванович и Шарик появляются из чащи. Шарик. «Ну, радуйтесь, радуйтесь, а мы посторожим». Иванушка. «Мама, мамочка, я 3 года терпел, а потом вдруг затосковал, ну, просто богатырски, и отправился тебя искать. Ты не сердишься?» Василис. «Котофей Иванович, Шарик, принесите ушат горячей воды и щетку, которая покрепче». Котофей и Шарик убегают. Иванушка. «Это я, мама, только сегодня так вымазался, а то я умывался каждый день. Надо, не надо, и прибрал весь дом, подметал, как ты приказывала. Не сгребал сор под шкафы и сундуки, а все как полагается. И когда уходил, прибрал и полы вымыл». Василис. «Скучал, говоришь?» Иванушка. «Да, особенно в сумерки и в день рождения. В день рождения встану, бывало, сам себя поздравлю, но ведь этого человеку мало, правда, мама? Ну, испеку себе пирог с малиной, а все скучно». Василиса. «Не болел?» Иванушка. «Один раз болел. Уж очень у меня пирог не допекся, а я весь его съел с горя, а больше не болел ни разу». Вбегают Котофей и Шарик, приносят ушат с горячей водой и щетку. Василис. «Поставьте здесь за кустом. Идем, сынок, я тебя умою». Иванушка. «Я сам». Василиса. «Нет уж, сынок, идем». Иванушка за кустами. «Ой, мам, горячо». «Ну, ничего, я потерплю. Мы богатыри. Ой, и не то переносим. Ай, вода в уши попала». Василиса. «Нет, нет, сынок, это тебе кажется». Иванушка. «Мамочка, шея у меня чистая». Василис. «Нет, сынок, это тебе кажется». Шарик. «Бедный щеночек». Котофей. «Нет, счастливый. Я до сих пор помню, как меня матушка вылизывала, выкусывала». Василис. «Ну, вот и все». Выводит из-за кустов Иванушку, сияющего чистотой. «Вот теперь я вижу, какой ты у меня. Стой ровненько, на плече рубашка разорвалась, я зашью». Иванушка. «Это баба-яга». Василиса достает иголку и нитку, зашивает. Василиса. «Не вертись, а то уколю». Иванушка. «Это я от радости верчусь, мама. Подумай, 3 года обо мне никто не заботился, а теперь вдруг ты зашиваешь на мне рубашку. Стежочки такие мелкие». Глядит на свое плечо. Василиса. «Не коси глазами, а то так и останутся. Иванушка: я не кашу, мама, я только смотрю. У меня всегда зашитое место выгибается лодочкой, а у тебя так ровненько получается. Мама, ты сердишься на меня? Василис: и надо бы. Да уж очень я тебе рада. Иванушка: а почему ж ты такая сердитая? Василис: